«Отбивается народ молодой от рук», — говорил старик. «Как отбивается-то?» — сказал кум-сосед. «Сладу нет, больно умны стали. Вон Демочкин, так отцу руку сломал. Все от большого ума видно». Никита вслушивался, всматривался в лица и, очевидно, желал тоже принять участие в разговоре, но был весь поглощен чаем и только одобрительно кивал головой. Он выпивал стакан за стаканом, и ему становилось все теплее, и приятнее, и приятнее. Разговор продолжался долго все об одном и том же, о вреде разделов, и разговор, очевидно, был не отвлеченный, а дело шло о разделе в этом доме, разделе которого требовал второй сын, тут же сидевший и угрюмо молчавший. Очевидно, это было больное место, и вопрос этот занимал всех домашних, но они из приличия при чужих не разбирали своего частного дела. Но, наконец, старик не выдержал и со слезами в голосе заговорил о том, что делиться он не даст, пока жив, что дом у него, слава богу, а разделить все по миру пойдут. «Вот как Матвеевы, — сказал сосед, — был дом настоящий, а разделили — ни у кого ничего нет». «Так-то и ты хочешь», — обратился старик к сыну. Сын ничего не отвечал, и наступило неловкое молчание. Молчание это перервал Петруха, уже заложивший лошадь и вернувшийся на несколько минут перед этим в избу и все время улыбавшийся. «Так-то у Пульсона есть басня», — сказал он. «Дал родитель сыновьям веник сломать. Сразу не сломали. А по прутику легко». «Так и это», — сказал он, улыбаясь во весь рот. «Готово», — прибавил он. «А готово, так поедем», — сказал Василий Андреевич. «А насчет дележу ты, дедушка, не сдавайся. Ты наживал, ты и хозяин. Мировому подай, он порядок укажет».